Вошел адъютант и сказал, что в армию приехал командующий фронтом и находится у Бойко. «Раз не пригласил меня, значит, хочет сначала с глазу на глаз поговорить с Бойко», — подумал немного задетый этим Захаров. Тотчас после адъютанта зашел Бострюков, по сути, без необходимости. Придумал себе дело, чтобы получить возможность сказать, что вернулся с передовой и был там под обстрелом. Может, и так, чего не бывает. Но как самые свежие новости принес то, о чем Захаров знал и без него еще днем. Очки не втер, но время отнял. После него зашел редактор армейской газеты. Захаров не особенно совался в его дела, давал думать самому. Но сегодня хотел посмотреть статью, которую просил подготовить. Не снижая ненависти к врагу, надо было в то же время подчеркнуть, что брать его в плен и побольше – дело полезное, и притом такое, за которое, не скупясь, награждают. Позавчера вместе с Серпилиным слушали соображения об этом начальника отделения по работе среди войск противника. В статье говорилось о фактах особенно удачного захвата пленных и о награждении отличившихся при этом солдат, сержантов и офицеров. Просмотрев ее, Захаров снова вспомнил Серпилина, при котором, когда сидели вместе, зародилась мысль дать такую статью и молча возвратил гранки редактору, кивнув, что все в порядке. Редактор задержался, понимал, что в армейской газете не могут и не будут печатать извещение о гибели командарма, но все же вопросительно посмотрел на Захарова. «Неужели так ничего и не дадим в своей газете?» Редактор до войны не служил в армии, и логика у него в некоторых случаях жизни оставалась еще гражданская. Захаров понял его немой вопрос и молча покачал головой. «Иди и не трогай эту тему. Без тебя тошно». Редактор ушел, а Бойко позвонил по телефону. Захаров подумал, что надо идти к Батюку, но оказалось наоборот. «Константин Прокофьевич, командующий к вам пошел». «Он как? И со мной тоже хочет с глазу на глаз. С ним, со мной, а потом вместе, что ли?» — подумал Захаров и вышел встретить Батюка. «Идти от Бойко всего ничего, дольше на вилле садиться и слезать». Ночь была темная, адъютант не Барабанов, а второй шел рядом с Батюком, держа фонарик. «Захаров!» — окликнул Батюк, подходя. «Я, товарищ командующий!» Батюк подал ему в темноте свою тяжелую руку и сказал: «Пойдем к тебе в избу, а ты останься, подыши воздухом». Повернулся он к адъютанту. Питание от движка было хорошее, и когда Батюк сказал «сели», и первым опустился на лавку напротив, Захаров на свету мог хорошо разглядеть его лицо. Утомленное лицо человека, впервые присевшего после тяжелой работы. Да, работа была тяжелая, была и остается, глядя на Батюка, подумал Захаров, не только о нем одном. Батюк сидел, подперев кулаком свое тяжелое, усталое лицо. Как сел, как упер локоть в стол, а подбородок уткнул в кулак, так и продолжал сидеть молча, словно собираясь силами. «Лежит, как живой», — после долгого молчания сказал Батюк и пожал плечами, будто удивился собственным словам. Захаров тоже удивился, но не тому, что было сказано, а тому, что Батюк еще по дороге сюда, никого не предупредив, заехал в Теребеньки, в штаб тыла, проститься с Серпилиным. «Ты-то уже простился, а я нет, и завтра времени не будет. Все же чересчур много вы дали ему ездить. Верно мне, Бойко сказал». «Сказал все же». Этого и следовало от него ожидать. Говорил самому Серпилину, говорил при жизни, сказал и после смерти. В этом весь его неуклончивый характер. «Живемся, но будет нелегко», — подумал Захаров о себе и Бойко, как будто тот уже назначен командармом вместо Серпилина. А вслух доложил, что сам опросил тех, кто был при этом. Все в один голос подтверждают: случай. Как раз в эту поездку ни на какой риск не шли. Поехали из корпуса в корпус кружным путем, где прицельного огня ни по одному участку не велось. «Это уже слышал», — прервал Батюк. «Так и бывает на войне. Рискует подряд год, второй, третий и с рук сходит. А потом за все разом отольется. Не могу примириться, что такого командарма лишился. Сделал в этой операции для ее успеха больше всякого другого, даже до Минска не дошел. Не увидел плоды усилий. Поставил вопрос, чтобы в Минске похоронить его, заслужил это. Может, и согласились бы, да». Он досадливо поморщился. «Где сразу два мнения, ни одно не проходит. Я чтобы в Минске, а Львов уперся, чтоб в Могилеве. В Минске чрезмерно, видишь ли. Человек помер, а он все еще меряет его своими мерками, боится лишнего передать. Я уж не удержался, спросил, вы что, гробовщик, что ли? Гроб ему примеряете?» Пропустил мимо ушей и все равно уперся. Батюк говорил о Львове не так, как это положено при подчиненных, но, видимо, не вызвав к себе Захарова, а наоборот, сам придя к нему, считал себя сейчас как бы вне службы и держался по-товарищески. «Ну, а где два мнения снизу, третье сверху?» Бойко предлагает Кузьмича сопровождающим от армии послать. «Как ты смотришь?» «Так же, как и он». «Так и сделаем», — сказал Батюк. «Возложим на него, чтобы и фронт представлял вместе с заместителем начальника политуправления. Другого в таком же звании, как он сейчас, некого оторвать. Пусть проводит своего командарма. Тот его взял из Москвы сюда к нам, пусть теперь этот его до Москвы проводит. Вернется, решим, как дальше. Если Бойко командармом утвердят, старова для него в заместители, в отцы годится». Сказав это, Батюк поднял глаза на Захарова. То, как он сказал про Бойко, значило, что он уже решил просить Москву об утверждении Бойко командармом. Но, хотя уже решил, вопросительный взгляд значит, что желает для очистки совести знать мнение Захарова. «Генерал-лейтенанта получил», — добавил Батюк про Бойко, как бы еще и этим подкрепляя правильность своего решения. Захаров сказал то, что думал. Бойко можно и нужно выдвигать в командармы, хотя есть не только «за», но и «против». За то, что он первоклассный начальник штаба армии, показал себя на штабной работе не слабее, может, даже сильнее Серпилина, когда тот был в этой же роли под Сталинградом. «Равнять не для чего», — перебил Батюк. «С тех пор все ума набрались. Многих не узнать». Захаров добавил еще одно «за». Исполняя перед наступлением обязанности командарма, Бойко хорошо с ними справлялся. Всем сверху донизу дал почувствовать, что послаблений не ждали, настоять на своем способен. Против, с точки зрения Захарова, было то, что Бойко мало ездит, не стремится бывать в войсках. Принципиально считает, что поездки в войска должны быть сведены до минимума, что управление современным боем почти постоянно требует присутствия на командном пункте. Поэтому в армиях, хотя уважают Бойко и знают, что у него рука твердая, но самого знают больше по голосу, по телефону, чем в лицо. «Это поправим», — сказал Батюк, — «потребуем бывать в войсках». Про свои теории пусть после войны в академиях книги пишет. Такая вещь поправима, когда не трус. «Чего нет, того нет», — сказал Захаров. «Когда не ездит, то из принципа». «Будем представлять», — сказал Батюк. «А на тебя, понимаешь, имею жалобу по вопросу о трусости. От Львова». Захаров удивился. Уж чего-чего, а такой жалобы на себя от Львова не ожидал. Батюк усмехнулся, довольный его удивлением. «Не о твоей трусости. Твоя трусость известная, а из-за Бастрюкова. Говорит, Захаров не принципиально себя вел. Сам знал про Бастрюкова, что трус, а мне не сообщил. А я ему на это говорю. Тут я, Илья Борисович, наш общий с Захаровым ответ. Бастрюков еще при мне в армии был. Оба знали, что храбрости в нем с недоливом. Но, с другой стороны, куда же их девать таких? Тех, кто храбрый, под пули, а тех, у кого поджилки слабые, в тыл, что ли, списать? Хотим или не хотим, а процент со слабыми поджилками имеем на всех должностях. Никуда не денешься, только знать надо, от кого и чего можно ждать. Вот мы про Бастрюкова знали, какой он, и жили без происшествий. А вы не знали. А что сами узнали, а не от Захарова, тоже считаю правильно с его стороны. Так и отрезал. Тебя в обиду не дал, но Бастрюкова, думаю, на днях лишишься. Спасибо, Иван Капитонович. За что? За то, что Бастрюкова лишишься? Усмехнулся Батюк. За это не меня, Львова, благодари. А меня поздравь. Генерала армии получил. Поздравляю. Спасибо. Всех троих в один день. И меня, и Бойко, и покойника. Шут его знает, почему так. Вот погибнет человек. Думаешь о нем и о себе. И вроде бы самое время все то добро вспомнить, что ты ему сделал. Тем более есть чего. Так нет. Стоял там над ним, глядел, а в память влезла, как приехал тогда севернее Сталинграда к нему в дивизию, когда он прорвать немца не мог, и крестил его так, что еще немного, и, кажется, или застрелил бы, или ударил. А он стоял и молчал, ни слова не говорил. Бледнее, чем теперь в гробу.